так будет лучше всего». «Ну, как вам будет угодно», — пробурчал мэр. Оскар Мальвазен хлопнул в ладоши, звук был сухой. Мсье Багас осторожно опустил свой агузок на стул и занялся закусками, которые подавал ему лакей в белых перчатках. Пока мсье Багас перемалывал морковь и веточки душистого укропа, Оскар Мальвазен в своем малиновом халате молча прогуливался по зале из угла в угол. Наконец он заговорил: «Я приехал сюда и поселился в ваших краях, потому что люблю одиночество, свежий воздух и яркий свет. Я художник». «А, художник», — прочавкал мсье Багас, — «это превосходно». «Художник? Уж если за что уцепится, так уж не выпустит. Я знавал одного специалиста по морским пейзажам. Бывало, как начнет малевать красные паруса на синем море, так и остановиться не может». Оскар Мальвазен сморщил нос и, сдержанно усмехаясь, сказал: «Живопись, о которой вы изволили упомянуть, это не живопись. Все эти почкуны до сего дня усердствуют изображать предметы и модели такими, каковы они есть. Но, фиксируя второстепенное, они упускают существенное». «Существенное?» — переспросил мсье Багас. «Именно», — воскликнул Оскар Мальвазен. «Вот скажите, господин мэр, что вам кажется существенным в вас? Ваше тело или ваша душа?» Не без оснований удивленный, мсье Багас медлил с ответом. Оскар Мальвазен хлопнул его по спине. «Душа, черт возьми!» «Ну да, черт возьми», — сказал мэр. «И тем не менее, тот, кто вздумает писать ваш портрет, будет упрямо изображать только вашу мясную тушу». Эта последняя формулировка мсье Багасу не понравилась. Его никогда еще не называли мясной тушей. В первый момент он хотел оскорбиться, но тут же сказал себе, что всякая философская дискуссия предполагает известную свободу выражений, и только вздохнул. «Ну уж вы скажете». «А я, — продолжал Оскар Мальвазен, — не пишу тел, я пишу души. Когда я встаю перед моделью, у меня открывается второе зрение. Я пронизываю кожу, кости, волосы. Я выхожу за пределы осязаемого. Я переступаю границы непосредственного, и лицо, которое расцветает на моем холсте, разумеется, не воспроизводит вульгарную внешность модели, но точно выражает ее сознание, понимаете?» «Да», — сказал на всякий случай мсье Багас. «Следовательно, вы готовы послужить мне моделью, но я...» Оскар Мальвазен позвонил в колокольчик. Двое слуг, мгновенно появившись, убрали стол. Не успев опомниться, мсье Багас уже очутился в каком-то кресле на колесиках. Слепящий свет прожектора резал ему глаза. «Я хочу», — говорил Оскар Мальвазен, — «украсить стены моей мастерской грациозной фреской. Во всей этой зале не останется пятачка, незаполненного живописью. И на задней стене, в самом центре, я хочу во всех деталях представить вас или, по крайней мере, показать вам вашу душу». «Это что, так необходимо?» — спросил мсье Багас. «Вы отклоняете мое предложение?» «Нет, это честь, я ценю. Но не думаете ли вы, что, принимая во внимание мое положение...» «Франциск I позировал Клуэ, Наполеон Давиду, Генрих VIII — Гальбейну». «Я понимаю, понимаю», — мычал мсье Багас. «Но вы-то что хотите воспроизвести?» «Вашу душу. А вас это беспокоит?» Мсье Багас посмотрел на художника глазами затравленного зверя и сказал: «Нисколько, я готов». «Сеанс продлится недолго, самое большее час. Жорж, несите уголь и кисти». Слуга принес все необходимое, и Оскар Мальвазен начал писать портрет мэра. Большое панно, которому предстояло украсить собой заднюю стену мастерской. Яркий свет прожектора не позволял мсье Багасу следить за движением угольного карандаша. Он видел только, как Оскар Мальвазен приближался к стене, отскакивал от нее, изгибался, чтобы подправить какую-то линию, или вдруг, резко оборачиваясь, совершал пируэт. И тогда полы его пышного халата облетали вокруг него.